и притом держались просто и с достоинством. Мультифлора явно была права, утверждая, что общение с миром растений облагораживает. Пан Левкойник рассказал садовникам о своих дочерях и, воспользовавшись случаем, прочитал им одно из стихотворений Пионии. «Корни древа, брызги слив, плод заката, семь полив, лить садовник не жалеть, груши, уши зимой есть». Он тут же пересказал смысл своими словами. Корни дерева, когда на нем появятся плоды, следует поливать в 7 часов после захода солнца. Садовник, который поливает дерево, не жалея воды, зимой ест груши так, что за ушами трещит. Среди садовников особенно симпатичными были два рослых брата-близнеца – Пульпа и Бульба. По-адакатурацки их имена звучали как Бальпур и Порльбур. Едва отзвучали последние слоги стихотворения Пионии, как Бульпа, встав на среднюю ногу, замахал крайними и закружился со скоростью центрифуги, так что стали видны лишь вращавшиеся прозрачные полосы и круги. Я даже подумал, Бульпа свихнулся, но дело обстояло далеко не столь скверно. Просто от восторга перед смыслом четверостишья у него закружилась голова, и пан Левкойник счел это за признание таланта своей дочери. После разговора с садовниками мы посетили плантацию съедобных бабочек и питомник лактусовых деревьев, где выпили по стакану тонизирующего сока. Затем пан Левкойник хотел осмотреть подземное хранилище семян. Вернувшись оттуда, он взглянул на часы и сказал: «Пора будить Резиду. Уже 7 час. Как раз успеем вернуться к завтраку. Пойдемте, пан Адам». После бессонной ночи я чувствовал себя совершенно разбитым, но, невзирая на это, поспешил за паном Левкойником. Шли мы быстро, и через 15 минут увидели кусты олеандров и среди них стеклянный купол. Подойдя к холодильнику, пан Левкойник заглянул туда и со стоном схватился за голову. Холодильник был пуст. Пан Клякса действует. Дело Резиды, мультифлора, Алоизи Пузырь, возвращение сказанцев на родину. Все это предстоит уладить, и пан Клякса не захочет уезжать из Акатурады сейчас. Придется ждать. Уезжать без пана Клякса бессмысленно, ведь только он может помочь мне найти родителей. Время идет, а мой отец порхает по лесам и рощам, непрерывно подвергая себя опасностям. «А я вынужден сидеть в Адакатураде без дела и ждать пана Кляксу», рассуждал я, мчась на самокате из королевского сада в сторону города. Пан Левкойник летел как ракета и только время от времени кричал, даже не оглядываясь: «По газам, не тормозить, справа чисто, пружинить в коленях, осторожно, поворот». Моторчики самокатов выли и стонали, а придорожные деревья мелькали, будто в ускоренном кино. Мчавшийся над нами 3-3 то и дело садился мне на плечо и сообщал, сколько километров оставалось до города, но от природы рассеянной он давал приблизительно такую информацию. 7, 3, 5, 7, 2, 4. А запыхавшийся пан Левкойник не переставал выкрикивать: «Держать скорость! Вышли напрямую! Полный газ!» Эта бешеная гонка длилась не меньше часа, но в конце концов мы приехали. 3 дочери пан Левкойника еще спали, и только Гортензия хлопотала в гидрометеорологической лаборатории. Вероник в одной руке держал метелку из петушиного хвоста, смахивая пыль с барометров и термометров, а в другой — тряпку, которой протирал окна и мебель. Одновременно привратник натирал пол, скользя по нему на суконках. Он так увлекся работой, что, когда мы переступили порог, машинально обмахнул нам лица петушиной метелкой. Но, сообразив, что наши щеки не мебель и не приборы, извинился и, приложив палец к губам, загадочно прошептал: «Тсс, пан профессор, заперся на ключ и никого к себе не пускает. Сейчас подадим завтрак». Мы устали и проголодались, и потому с аппетитом выпили по стакану горячего лактусового молока и съели по крутому яйцу, что в Адакатураде дозволялось лишь высокопоставленным сановникам и иностранным гостям.